Только один раз я тебе говорила. Врешь. Я сам видел тебя с ним два раза. А сколько еще раз вы встречались? Одному Богу. Ведомо. Врала бы хоть поумнее. И чтобы сюда приходил. Это ты его подговорила. Неправда. Ну так больше ты его не увидишь. И не надо. Это все твое прошлое. Прошлое, черт подери. Ничего у нас хорошего не было. Все испорчено. Это ты все испортила. Ты и твой Бинки, милый, родной. Не надо. И не подлизывайся ко мне. Хватит издеваться. Ты хоть постарайся быть со мной подобрее. Пожалеть меня? Ну, пожалуйста. Сама постаралась. О, черт! Да чего же это было жестоко! Не жестоко я, это ты с ума сошел! С ума сошел! Не кричи на меня! Наслушался я крику. Хватит! Всю жизнь кричала. А теперь скоро умирать пора. По мне уж поскорее бы. Ты этом, наверное, и добиваешься, чтоб меня хватил удар. Тогда ты сможешь сбежать со своим... Прости меня, прости, прости! Перестань слушать тошно, повторяешь, как попугай. Ох, устал я, все испорчено. Оно и не начиналось, а все из-за тебя. А потом еще этот гнусный обман. А я-то подумал, не было никакого обмана. Замолчи. Ну да, это говорено-переговорено. Точно мы заводные куклы. Ну, думаю-то я об этом все время. Надо же иногда и вслух сказать. Я эту ложь проглотил, потому что ничего другого не оставалось. И очень уж мне хотелось хоть немножко счастья. Ну, не счастья, но это я... На это не надеялся. Ну, хоть немножко покоя в моей разнесчастной жизни, хоть передышки. Так нет, ты мне и передышки не дала. Неправда. Полегче, полегче. Я думал, у меня и выхода другого нет. Как терпеть тебя с твоей ложью? Совсем, видать, свихнулся. Мне бы надо убраться к чертям и оставить тебя с твоим... Нет, ты бы обрадовалась, незнамо как. А теперь еще этот является наглец, бессовестный, звонит в мою дверь. То-то ты, небось, веселилась, когда это подстроила. Не говори, чего сам не думаешь. А я это очень даже думаю. Я-то знаю, когда ты лжешь. Думаешь, меня так легко провести? Куда ты его письма спрятала? Куда? Никаких писем у меня нет. Значит, уничтожила. Ох и хитра. Но ты послушай, что я тебе скажу. Ну, слушаю. Планчик твой не пройдет. Какой планчик? Ты хочешь, чтобы я сказал, ладно, катись на все четыре стороны? Хочешь до того меня извести, что я тебя... «Отпущу. Верно я говорю?» «Нет. Не смотри на меня такими глазами, чтоб тебе. Не то я. Ну так вот, ничего у тебя не выйдет. Понятно? Я тебя не отпущу. Никогда не отпущу. Понятно? Останешься здесь и будешь обо мне заботиться, даже если мы друг другу больше ни единого слова не скажем. Понятно? Даже если тебя я на цепь посажу. Прости меня, прости. Не сердись. Не вынесу я этого. Перестань сердиться. Мне так больно, так страшно». «Не реви. Хватит с меня своих слез. Зачем он сюда явился? В чем тут дело? Вот что я хочу знать. Черт! Можешь ты, наконец, сказать мне правду? Сколько можно жить в этом кошмаре и притворяться, будто все хорошо? Весь этот дом, на который мы ухлопали столько трудов, и обстановка, и сад, и розы эти треклятые. Все одно притворство. Взял бы и порушил все к чертовой матери. Почему ты не можешь сказать мне правду? Зачем он сюда явился? Что это значит? Ой, не надо, больно, ой... Прости, мне так жаль, так жаль. Что это значит? Ой, перестань, мне так жаль. Я записал это, как запомнил, со всеми повторениями. Я не передал и пробовать не буду передать интонации, его злобный крик, его жалобное слезливое оправдание. Я это никогда не забуду. Поистине соглядатый получил сведения, за которыми пришел. Я хотел уйти гораздо раньше, но был парализован и ужасом, и судорогой в ноге, потому что как уселся в неудобной позе, так с тех пор и не рискнул пошевелиться.